поднялась и побрела к дверям, но, не дойдя, оглянулась. «Байдер!» — в голосе и глазах ее была мольба. Он оставался холоден и непреклонен. «Не трать попусту времени, женщина! Надеясь на прощение, лучше иди и моли Аллаха о милосердии!» Их глаза на мгновение встретились, и Джордана сразу отвела взор. Она была побеждена, ей оставалось только уйти. Заперев за ней дверь, Байдер вернулся к столу, долго смотрел на плеер, потом нажал кнопку воспроизведения и вместе с ней кнопку, стирающую запись. Лента помчалась со скоростью в 10 раз больше обыкновенной. Полный путь от начала до конца она прошла вместо 40 минут за 4. Затем щелчок и остановка. Байдер снова нажал кнопку воспроизведения. Теперь лента двигалась с нормальной скоростью, но изображение на экране не возникло. От записи не осталось следа. Байдер нажал кнопку «Стоп». Как все просто с машинами. Была бы такая кнопка, которая одним нажатием стерла бы всю прошедшую жизнь, чтобы ее можно было записать заново. Глава 10. Поднявшись в самолет, Джордана удивилась, увидев там Лейлу и двух молодых людей, одетые в мешковатые темные костюмы с обвисшими карманами, какие обычно носят служащие ближневосточных учреждений. Мужчины почтительно встали при ее появлении. «Я не думала, что ты едешь с нами», — сказала Джордана. Тон у Лейлы был неожиданно вызывающим. «Вы возражаете?» — говорила она по-арабски. И вновь Джордана удивилась. Обычно Лейла говорила с ней по-английски или по-французски. Но, может быть, это от того, что ее друзья не владеют европейскими языками? Она отогнала эти мысли и тоже ответила по-арабски. «Вовсе нет. Напротив, я очень рада. Просто удивилась. Твой отец не предупредил». «Забыл, наверное», — небрежно ответила Лейла. «Не мог он забыть», — подумала Джордана. С того момента, когда они выяснили отношения, она Байдера не видела. В тот же день он уехал в Женеву, едва успев попрощаться с детьми. «У него много дел», — продолжала она по-арабски и взглянула на молодых людей. Лейла поняла намек и представила своих сопровождающих и мачеху. «Мадам Альфей, вторая жена моего отца. Фуат Азиз, Рамадан, Ситки». «Едут со мной домой на уикенд». «Ахлан», — сказала Джордана. «Ахлан Фиким». Оба юноши так неловко поклонились, как будто это было для них впервой. Затем на борт поднялись дети, их няня-шотландка Анне и горничная Джорданы Магда. Мальчики восторженными криками приветствовали сестру. «Лейла! Лейла!» Она была с ними холодна, как ни странно, хотя при первой встрече приняла братьев с восторгом и провела с ними большую часть 2 дней до их отъезда в Гштадт. Джордана решила, что причина в присутствии друзей, и поспешила успокоить детей. «Садитесь и пристегните ремни, мы взлетаем через несколько минут». «Можно мы сядем рядом с Лейлой?» — взмолился Шамир. «Ну можно, мамочка?» Джордана взглянула на Лейлу. «Если ваша сестра не будет возражать». «Не буду». И снова Джордане послышалось недовольство в ее ответе. «Ну хорошо, только ведите себя прилично». «Мама, а почему ты говоришь по-арабски?» — спросил Мухаммад. Джордана улыбнулась. «Боюсь, что друзья вашей сестры не так хорошо владеют английским, как мы с вами. Очень невежливо разговаривать на языке, которого не понимают другие». «Мы говорим по-английски, мадам», — сказал молодой человек, называвшийся Рамаданом. Он говорил по-английски превосходно. «Ах, вот как!» — Джордана кинула быстрый взгляд на бесстрастное лицо Лейлы. «Извините, значит, я не поняла». В салон вошел Рауль, стюарт. «Капитан Хиат спрашивает, готовы ли вы к отлету, мадам?» «Будем готовы, как только все усядутся». Джордана направилась к креслу у круглого столика, который всегда